Посмотрим теперь, как определялись обязанности удельных князей к великому в их договорах друг с другом. В договоре сыновей Калиты младшие братья называют старшего господином князем великим. Клянутся быть заодно до смерти. Брата старшего иметь и чтить вместо отца. Кто будет, говорят они, брату нашему старшему недруг, тот и нам недруг, а кто будет ему друг, тот и нам друг. Ни старший без младших, ни младшие без старшего не заключают ни с кем договора. Если кто станет их ссорить, то они должны исследовать дело и справу учинить, виноватого казнить после этого исследования, а вражды не иметь друг к другу. Старший обязан не отнимать у младших властей, полученных ими от отца. Того под ними блюсти, а не обидите. Когда кто-нибудь из младших умрет, то старший обязан заботиться, печаловаться об оставшемся после умершего семействе, не обижать его, не отнимать властей, полученных в наследство от отца, не отнимать также примыслов и прикупов. Если старший сядет на коня, выступит в поход, то и младшие обязаны также садиться на коней. Если старший сам не сядет на коня, а пошлет в поход одних младших, то они должны идти без ослушания. Если случится какая-нибудь оплошность, просторожа, от великого князя, или от младших князей, или от Тысяцкого, или от наместников их, то князья обязаны исследовать дело, а не сердиться друг на друга. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 23. В договоре Дмитрия Донского с двоюродным братом Владимира Андреевичем встречаем уже важные дополнения. Младший брат обязывается держать под старшим княжение великое честно и грозно, добра хотеть ему во всем. Великий князь обязывается держать удельного в братстве без обиды. Тебе знать свою отчину, а мне знать свою. Заслышавшее от христианина или от поганина что-нибудь доброе или дурное о великом князе, о его отчине или о всех христианах, младший обязан объявить ему вправду без премышления по крестному целованию, равно как и старший младшему. Оба князя обязываются не покупать сел в уделах друг у друга, не позволять этого и своим боярам, не держать закладней и оброчников, не давать жалованных грамот. Если случится иск одному князю на подданных другого, давать исправу. Младший обязан посылать своих воевод с воеводами великокняжескими вместе, без ослушания. Если кто-нибудь из воевод ослушается, то великий князь имеет право казнить его вместе с удельным. Если во время похода удельный князь захочет оставить кого-нибудь из своих бояр у себя, то он обязан доложить об этом великому князю, и оба распорядятся вместе по обоюдному согласию, по сгадце. Кому будет прилично остаться, тот останется, кому ехать, тот поедет. Младший должен служить старшему без ослушания, по сгадце, как будет прилично тому и другому, а великий князь обязан кормить удельного князя, смотря по его службе. Когда оба сядут на коня, то бояре и слуги удельного князя, кто где не живет, должны быть под его знаменем. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 27. Если случится какое-нибудь дело между обоими князьями, то они отсылают для решения спора, для учинения исправы, своих бояр. Если же бояре будут не в состоянии покончить дело, то едут к митрополиту, а не будет митрополита в русской земле, то едут к кому-нибудь на Третейский суд, на Третей, кого сами себе выберут. И если который князь проиграет свое дело, то бояре его не виноваты в том. Там же номер 33. а которые бояре умолвят, то подоймет князь, которого умолвят, а боярам вины нет. Владимир Андреевич отказался от старшинства в пользу племянника, обязался признавать последнего старшим братом, но все же он был дядею Василию Дмитриевичу, и потому договор, заключенный между ними, написан в более легких для серпуховского князя выражениях. Последний обязывается держать своего племянника, брата старейшего, честно, а слова «грозно» нет. Великий князь обязывается держать дядю и вместе брата младшего в братстве и в чести без обиды. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 35. Во втором договоре старик-дядя выговаривает даже себе право не садиться на коня, когда племянник сам не сядет. Этот второй договор замечателен тем, что договаривающиеся уже хотят продлить и упрочить свои отношения. Здесь в первый раз князья клянутся исполнять условия договора за себя и за детей своих. Там же номер 38. В завещании своем Владимир Андреевич приказывает жену, детей и бояр своих брату старшему, великому князю. Если между детьми его случится какой-нибудь спор, то они для его решения посылают своих бояр. Если и эти не согласятся между собою, то идут пред старую княгиню-вдову. Которого сына княгиня обвинит, на том великий князь должен доправить. Так, однако, чтоб в отчине их и уделом было без убытка. Относительно пользования уделами, Владимир Андреевич определяет, чтоб сыновья его не въезжали в уделы друг ко другу на свою утеху, то есть на охоту, равно и в удел матери своей, разве получат позволение. Не должны присылать в удел друг к другу приставов и не судить судов. Там же номер 40. Дмитрий Донской имел всю возможность привесть в свою волю двоюродного брата, который не имел средств бороться с владельцем двух частей Московского княжества и целого Владимирского. При том же серпуховской князь не имел права на старшинство ни в Москве, ни во Владимире. В других отношениях находился Василий Дмитриевич к родным братьям, которых надобно было щадить, ласкать, чтобы заставить решиться сделать первый тяжкий шаг, отказаться от старшинства в пользу племянника.